Глава 7. Профессор не дал согласия на досрочную пересдачу экзамена. И не отказал. Он поддался на уговоры дочери, заявил, что поразмыслит над ситуацией. Под жареную картошку профессор выпил 100 граммов водки. Мне выпить он не предложил. Послушал длинные и эмоциональные рассказы своей дочери. Сразу после ужина Баранов удалился в свою комнату. Оставил меня наедине с Ритой. Квартиру Барановых я покинул, когда выслушал 20 многословных Ритиных рассказов об ее детстве, о фотоискусстве, отражавшем творческое видение фотографа как художника, о профессоре Баранове и о его знаменитых учениках. Печенье с корицей скрасило для меня проведенное в квартире профессора время, но оно закончилось раньше, чем иссякло красноречие Риты. Я так и не вспомнил случаев, когда в моей прошлой жизни Рита была такой же общительной. При виде меня она тогда обычно умолкала, смущенно опускала глаза и прятала исчерченное шрамами лицо. Сегодня же она вела себя иначе. Без стеснения присела мне на уши, кокетничала. В итоге я пару раз демонстративно зевнул и вспомнил о том, что скоро закроют общежитие. В пятницу я проведал Котову. Повторил ей свои же слова. «Успокойся, Лена, до каникул пересдашь ты эту вышку. Обещаю». На консультации перед экзаменом по истории КПСС Котова еще не выглядела здоровой. От насморка она не избавилась, но уже не гнусавила и не пугала окружающих воспаленными вампирскими глазами. Да и лекарство Лена сменила. Сегодня от нее пахло мятой, а не алкогольным перегаром, как перед экзаменом по высшей математике. На консультации я размышлял о вечернем походе к Светочке. История КПСС меня не волновала. Я еще вчера получил от Васи Ковальчука за 3 подробно расписанные ответы на билеты. Проверил, что Васины записи читабельны, но не удосужился их внимательно изучить. От лекций по истории КПСС меня клонило в сон. После консультации Котова спросила: «Сергей, о чем ты все занятие мечтал? У тебя на лице была такая странная улыбка». Я пожал плечами и ответил: «А о чем я мог мечтать на истории КПСС? О скорой победе коммунизма, конечно». Едва мы с Котовой вышли из аудитории, как меня окликнул звонкий женский голос. «Сергей! Сергей Чернов!» Я замер, повернул голову, увидел Риту Баранову. Профессорская дочь стояла в коридоре около окна, манила меня рукой. Я встретился взглядом с ее глазами. Рита улыбнулась, мизинцем убрала за ухо прядь волос. Баранова поправила рукава ярко-синей кофточки и сложила руки на коричневой сумочке, украшенной блестящими пряжками. Я отметил, что Баранова пришла в институт в полной боевой раскраске, с накрашенными алой помадой губами, с нарумяненными щеками, с черными ресницами и с тенями цвета морской волны на веках. Котова заметила, что я остановился, вычислила причину моей остановки. «Сергей, кто это такая?» — спросила она. Я ответил: «Сейчас вас познакомлю». Направился к Барановой. Лена двинулась за мной следом. Я остановился рядом с застывшей около стены Ритой. Отметил, что глаза профессорской дочки находились чуть ниже моего подбородка. Рита смотрела мне в лицо, запрокинув голову. Снова не почувствовал, чтобы от Барановой пахло духами. «Здравствуй, Рита», — сказал я. Представил девчонок друг другу. Котову назвал той самой Леной, а Риту — дочерью нашего профессора Баранова. Девицы, оценивающе, взглянули друг на друга, фальшиво улыбнулись. Котова взяла меня под руку. Рита посмотрела мне в глаза и сообщила, что ее отец выполнит мою просьбу. Вот только профессор пока не определился с точной датой пересдачи. «В папином расписании сейчас полный хаос», — сообщила Баранова. Говорила она со мной, словно не замечала стоявшую рядом с нами Лену. Пообещала, что непременно выяснит дату пересдачи и сообщит мне ее позже, в следующую субботу. «Сергей, сегодня такая замечательная погода», — сказала Рита. «Может, мы с тобой немного прогуляемся?» Я почувствовал, как пальцы Котовой крепко стиснули мою руку, улыбнулся. «Конечно», — ответил я, — «с удовольствием. Только сперва проводим до общежития Лену. Ты не против?» Рита кивнула. «Хорошо». Баранова сообщила, что сбегает на кафедру высшей математики за своей верхней одеждой. Я пообещал, что мы с Леной дождемся ее на улице, около главного входа в институт. На улице Лена у меня спросила. «Меняешь официантку на профессорскую дочку?» Котова обернул вокруг своей шеи вязаный красный шарф. Я усмехнулся. «Да бываю тебе досрочную пересдачу экзамена!» Зажмурился. Ярко светило солнце. Блестели присыпанные снегом ступени около центрального входа в главный корпус института. Котова нахмурилась. «И с этой ты тоже спишь, как с той официанткой?» Я посмотрел Котовой в лицо. Лена опустила глаза. Мочки ее ушей приобрели малиновый оттенок. «Котова, ты же комсомолка!» — сказал я. «Откуда у тебя такие извращенные фантазии?» Баранова не заставила себя долго ждать. Она выпорхнула из института на улицу, наряженная в короткое серое пальто с меховым воротником и в серую кроличью шапку. Взяла меня под руку. В другую, мою руку, вцепилась Лена Котова. Втроем мы зашагали по заснеженному тротуару. По пути в основном говорила Рита. О театральных и кинопремьерах. О своих фотоработах. Две из них напечатали в областной газете. Лена по пути к общаге не произнесла ни слова. Неторопливо дошли до женского корпуса общежития. Там мы попрощались с хмурой Котовой. «Будешь мне должна, Котова», — подумал я, когда за спиной Лены закрылась дверь. Повел весело щебетавшую Баранову в направлении проспекта. Ловил завистливые взгляды возвращавшихся из института студентов. С неба вновь повалил, похожий на белых мух, снег. Я взглянул на активно жестикулировавшую Риту, полюбовался застывшими на ее воротнике снежинками, повел свою спутницу в направлении кафе «Весна», решил, что чашка чая и пирожные избавит меня от прогулки по январскому холоду. Баранова от горячего чая не отказалась. В кафе мы просидели больше 3 часов. За это время я повысил свою информированность в сфере фотодела, прослушал биографические рассказы о знаменитых математиках, узнал, какие пионерские лагеря посещала Баранова, когда училась в школе. Уже в сумерках я проводил Риту до трамвайной остановки. Ночью Светочка рассказывала мне о том, какие события произошли в ее жизни с момента нашей прошлой встречи. Это была уже привычная процедура, предшествовавшая обычным постельным утехам. Но сегодня у меня, после похода в кафе, не осталось сил на прослушивание женской болтовни, поэтому я решительно прижал говорливую Ельцову к своей груди и заткнул ей рот страстным поцелуем. Со сдачей экзаменов во время зимней сессии у меня проблем не возникло. Перед встречей с экзаменационными комиссиями я не испытывал волнения, как в прошлой жизни. Помнил, что тройки мне было вполне достаточно. В повышенной стипендии я не нуждался, с учетом заработка на тортах. А шпаргалки от Васи Ковальчука гарантировали, что на вопросы в билетах я отвечу. Этого для нужной мне записи в зачетке вполне достаточно. Моя уверенность произвела хорошее впечатление на группу экзаменаторов, как и моя харизма. Зимнюю сессию закрыл с одними только отлично в зачетке. Даже сам удивился тому, насколько легко мне дались эти оценки. Кирилл сдал сессию без троек, как и Артурчик. Котова к первому провалу добавила записи отлично. В субботу 12 января я снова пообедал в кафе «Весна» с Ритой Барановой. Узнал, что преподаватель высшей математики назначил Котовой пересдачу экзамена на 17 число. Рита меня заверила, что все будет нормально, если Лена не совсем дура. Я передал слова профессорской дочери Котовой без упоминания дуры. Но на пересдачу Лена все же отправилась с трясущимися от страха коленями. Потому и не получила отлично. Слишком волновалась. Но и хорошо она восприняла, как запоздавший новогодний подарок. Новогодние каникулы я провел в поселке. Кирилл побыл дома только сутки и вернулся в общежитие, где его ждала Инга. Помогал родителям по хозяйству, избавил папу от ежедневной уборки снега во дворе. Прошелся по дому и по летней кухне с молотком и отверткой. На радость маме выполнил весь тот мелкий ремонт, до которого у отца не доходили руки. 26 января к маме неожиданно, для меня, нагрянула в гости ее коллега по работе, Рита Баранова. Женщины устроили посиделки. на которую пригласили и нас с папой. Вишенкой на торте в тот день стала мамина просьба, чтобы я вечером проводил ее подругу домой. По пути к трамвайной остановке я вполуха слушал нескончаемые рассказы профессорской дочки. Думал о том, что у черного дембеля, когда он спасет Риту Баранову, появится еще одна воздыхательница. Гарантированно. Причем, рассуждал я, это будет воздыхательница, которую по совместительству еще и дочь преподавателя высшей математики. Напомнил себе, что профессору Баранову мне предстояло сдать в конце нынешнего учебного года зачет, а на втором курсе и еще один экзамен. Я мило улыбался, слушая Ритина щебетание, смотрел в карие глаза Барановой и думал: интересная задачка, очень. Как будто одной только влюбленной Котовой мне мало. В общежитие я вернулся 31 января. В этот же день я с подсказки явившегося в общагу на полчаса позже меня Артурчика позвонил Илье Владимировичу. Директор швейной фабрики сообщил, что к нему уже обратились с первыми в этом новом году заказами на цветочные торты. Я заверил Прохорова, что готов к работе. В этот же вечер я встретился с Котовой и взвалил на нее большую часть работы над заказами. За собой оставил лишь изготовление кремовых украшений. В воскресенье мой кондитерский цех выдал первые три изделия. В первую декаду февраля мы с Котовой отгрузили водителю Прохорова 9 тортов. А еще в это время я дважды виделся с Ритой. Профессорская дочь появлялась в поле моего зрения едва ли не каждую субботу. После общения с ней я с огромным трудом выдерживал ночные беседы со Светочкой. Рита то приносила мне фотографии, сделанные при наших предыдущих встречах. Она и в поселок к маме приезжала с фотоаппаратом. То она сталкивалась со мной в коридорах мехмаш-ина совершенно случайно, когда приезжала на кафедру к отцу. К концу февраля мои встречи с Ритой стали отличительной особенностью субботы. Лена Котова при появлении Барановой всякий раз злилась, хотя и сдерживала свое недовольство. 1 марта, за день до предполагаемой новой встречи с Ритой, мы с Котовой возвращались в общежитие из института. Шли вдвоем. Сегодня в попутчики к нам никто не напросился. Ярко, уже по-весеннему, светило солнце. Снега на улицах города почти не осталось. Небольшие грязные сугробы лежали лишь в самой густой тени под кустами, куда почти не добирались прямые солнечные лучи. Минусовой температуры в Новосоветске не случалось больше недели, даже ночью. Реальная весна пришла раньше календарной, но листья на деревьях еще не распустились, хотя почки на ветвях набухли. Я не сомневался, что еще до 8 марта город украсит свежая весенняя зелень. По пути к общежитию мы с Котовой спорили. Точнее, спорила она. Я не доказывал ей свою правоту. Я лишь твердил, что готовить торты к 8 марта в это воскресенье слишком рано. Согласился с Леной, что запуск кондитерского цеха в субботу вечером, как это было перед Новым годом, дело удобное. Но пояснил, что торты – скоропортящийся продукт. Есть их нужно в свежем виде, а не через неделю после производства. «Подумаешь?» – отвечала на мои возражения Котова. Доказывала, что за неделю с тортами не случится ничего плохого. Твердила, что за вечер и ночь вторника мы не справимся со всем объемом заказов. Недоверчиво хмыкнул, когда я заявил, мои подсчеты времени показали иное. «Времени будет предостаточно», — заверил я. «На работу его хватит. Если все провернем четко, без долгих ковыряний в носу, поспать не получится. Это правда. В институт пойдем после бессонной ночи. Но это не страшно и не в первый раз». Команда студентов-кондитеров в этом году уже собиралась. Полторы недели назад, когда делали партию тортов, к 23 февраля. Но тогда Прохоров нам подбросил заказ всего на 21 торт. С таким объемом студенческий цех управился быстро. Я даже поспал в ту ночь 3 часа. К 8 марта Илья Владимирович поставил нам задачу посложнее. К сегодняшнему дню он собрал заказов на 44 единицы продукции. До новогоднего объема и этот заказ не дотянул. Но тому была объективная причина. 20 февраля умер от инфаркта второй секретарь горкома Лаврентий Семенович Ольшанский, наш самый активный заказчик, отец Маргариты Лаврентьевны Рамазановой. Хочешь, чтобы эти бездельники и не ковыряли в носу? — сказала Котова. — Для этого их нужно пинать каждые 5 минут, иначе у них будут сплошные перекуры и перерывы. Я могу. Но тогда они снова назовут меня бригадиршей. — Ты справишься, Лена, — сказал я. Котова вздохнула. — Конечно, справлюсь, — сказала она. — Но лучше бы мы с тобой вдвоем все эти торты делали. Так было бы проще и спокойнее. И все равно я с тобой не согласна. Лучше бы мы работали в субботу вечером. Лена покачала головой. — Тогда бы ты и с бабами своими не увиделся, — добавила она. — Ни с этой профессорской дочуркой, ни с официанткой. Только время на них тратишь, как будто нормальных девчонок нету. Котова недовольно поджала губы. Я хмыкнул и сказал. — Лена, твой брат ведь не женат, это я помню. А у него есть невеста? Котова растерянно заморгала, посмотрела мне в глаза. — У Олега? — переспросила она. — Невеста? Лена улыбнулась, словно услышала шутку. — Нет, конечно! Она помотала головой. Ее волосы заблестели на солнце. С ветки каштанов вспорхнули воробьи. Отругали нас гневным чириканьем. — Почему, конечно? — спросил я. — Он нормальный парень. Молодой, высокий, не урод. Почему не женился? Котова хихикнула. Мне показалось, что нервно. — Потому что он нас боится, — сказала она. — Нас? Я имею в виду девчонок. Над ним даже мои подружки посмеивались. Солнце спряталось за облака. Лена вздохнула. Пока мы шли к общаге, она рассказала мне полдюжины историй о печальных взаимоотношениях ее старшего брата и женщин. Печальных историй, в первую очередь, для Олега Котова. Из ее рассказов я сделал вывод, что она напрасно отговаривала брата. Олег женщин не боялся, но при виде красивых девчонок впадал в ступор и отчаянно тупил. Из рассказов Котовой следовало, что Олег в присутствии представительниц прекрасного пола становился робким и стеснительным, неразговорчивым. Он буквально терял дар речи. «Вот бы некоторые женщины теряли этот дар в моем присутствии», — подумал я. «Цены бы им не было». Мы подошли к повороту к женскому корпусу. Тут наши дороги обычно расходились. «Лена», — сказал я, — «ты говорила, что твой брат увлекался фотографией. Я ничего не перепутал?» Котова кивнула. «Почему увлекался? Олег и сейчас часто фотографирует». Я улыбнулся, сказал. «Это прекрасно, просто восхитительно!» Из-за тучи вновь выглянуло солнце. Оно осветило смуглое лицо Котовой. «Лена, а давай мы твоего брата женим?» — предложил я. Котова хохотнула. «Олега? На ком?» Она взмахнула рукой. «Есть у меня на примете одна кандидатура», — сказал я. «Умница, красавица и любит фотографировать». Прекрасный вариант невесты для молодого советского милиционера Олега Котова. Лена сощурила глаза, выпустила мою руку. — Сергей, ты о ком говоришь? — спросила она. — Я знаю эту женщину. На переносице между бровей у Котовой появилась вертикальная морщина. — Ты ее видела пару раз, — сказал я. — Ну, может, не пару, а 10. Я говорю о профессорской дочке, о Рите Викторовне Барановой. Согласись, замечательная кандидатура. В ее присутствии Олегу и разговаривать не придется. Котова нахмурила брови. Морщина на переносице стала глубже. Недоверчиво смотрела мне в лицо. И вдруг она рассмеялась. Звонко, заразительно. — Сережа, ты пошутил? — спросила она. — Рита и Олег? Даже не представляю их вместе. Это как огонь и вода. Да он и не подойдет к ней никогда, испугается. А она на него и не посмотрит, и уж тем более не выйдет за него замуж. Я пожал плечами. Ну, почему не выйдет? От нее за версту свадьбы пахнет. Лена снова тряхнула головой, сказала. Это при тебе она так пахнет. Но у Олега жениться на ней нет, никаких шансов. Поверь, Сережа, я знаю, о чем говорю. Он с ней даже не заговорит. И уж тем более не расскажет ей о своем увлечении фотоделом. Такие слюнтяи девчонкам не нравятся. Котова развела руками. Зато девчонки влюбляются в героев, сказал я. Разве не так, Лена? Представь, что будет, если твой брат спасет Риту Баранову от бандитов? Ему и говорить ничего не придется. В этом случае Баранова все скажет за него. Лена приподняла брови. От каких еще бандитов? Спросила она. Подговоришь парней, чтобы они напали на профессорскую дочурку? С ума сошел? Кого ты попросишь? Мраморова и Красильникова? Они согласятся. А если Рита их потом узнает? Я потер подбородок. Лена, ты не поняла. Все будет по-настоящему. Никаких подстав и инсценировок. Настоящие бандиты, настоящее нападение. Комар носу не подточит. Жалко ведь девчонку. А Олег справится. Представь, что будет, если ее спасу я? Кошмар! Да уж, сказала Лена. Она и так тебе проходу не дает. Котова вдруг замолчала. Она секунд 10 пристально смотрела мне в глаза. «Постой, Сергей», — сказала она. «Бандиты? Нападение на Риту?» Лена схватила меня за рукав куртки, словно испугалась, что я сбегу. Спросила. «Где? Когда? Почему?» И добавила. «Сергей, ты видел это во сне? Как в случаях с той девочкой и со мной?»